Чубенко и Миргородский, декабрь 1918 года. Во время получения этого сообщения от делегации меня в Гуляйполе не было. Вследствие того, что на Царе-Константиновском боеучастке был убит его командир, товарищ Красковский, я спешно выехал на этот участок беспрерывных и ожесточенных боев, чтобы на месте посоветоваться с младшими командирами и повстанцами и утвердить на место убитого другого командира. Так что телеграмма нашей делегации шла из Гуляйполя по нахождению меня и немного запоздала. А пока я собирался ответить нашей делегации, мне сообщили, что от нее есть еще одна телеграмма. Меня спрашивали, прислать ли эту телеграмму мне, или я скоро возвращусь в Гуляйполе. Я ответил, что еду в Гуляйполе, и в ту же минуту направился с новым командиром на фронт, объехав линию находившегося теперь под его руководством боеучастка и поговорив с бойцами, грудью отстаивавшими каждую пять освобожденной от насильников революционной территории, я глубокой ночи вернулся в Гуляйполе. В штабе меня ожидали с нетерпением, ввиду накопившихся новых сведений со всех боеучастков повстанческого фронта. Я, не откладывая этих прямых моих дел в сторону и не беря их с собою на свою штаб-квартиру, тут же разделся и занялся их просмотром и надлежащими распоряжениями по ним. Здесь же я просмотрел новую телеграмму от нашей делегации, посланную из поста Мура, поселок Екатеринослава, в которой делегаты просили не отзывать их, так как ряд командиров во главе с атаманом Руденко опротестовали поведение своего кошевого атамана. По мнению делегатов, необходимо было остаться в городе Екатеринославе еще день-два, чтобы на месте выяснить и характер этого протеста, и то, чем все это кончится, потому что только в этом случае можно будет сделать безошибочные выводы нашему штабу, говорилось в телеграмме о контрреволюционных силах Екатеринослава. Как я, так и все мои помощники в штабе целиком полагались на стойкость посланных в Екатеринослав товарищей, а потому я распорядился ответить им: можете задержаться в городе на несколько дней, но от официальных разговоров с кем бы то ни было воздержитесь, ввиду провокаторского поведения кошевого атамана Горобца, или будьте беспощадными в раскрытии их подлой физиономии. Итак, делегаты остались в городе. Тем временем более демократическая и социалистическая часть командного состава екатеринославского каша войск украинской директории дружнее сплотилась вокруг атамана Руденко и, вопреки воле кошевого атамана, организовала в честь наших делегатов банкет. На этом банкете товарищ Чубенко, невзирая на присутствие в зале немецко-австрийского и русского белогвардейского 8-го корпуса командования, без всяких стеснений изложил присутствующим нашу, повстанцев-махновцев, точку зрения на то, какой должна быть борьба с немецко-австрийскими контрреволюционными армиями и вообще с поддерживаемой ими контрреволюционной сволочью царско-помещичьего строя, и как мы, махновцы, эту борьбу проводим, готовясь одновременно к такой же борьбе с властью и войсками украинской директории, как с явно враждебной трудящимся контрреволюционной силой. Некоторые командиры из екатеринославского каша возмутились тем, что наш делегат называл все войска каша контрреволюционной силой. Но то, что их кошевой атаман якшался с генералами формировавшегося в Екатеринославе 8-го белогвардейского корпуса и с немецко-австрийским командованием, для наших делегатов было хорошим аргументом, чтобы умолить их возмущение. И они это поняли, ибо вместо дальнейшего протеста они как один поднялись и провозгласили свое порицание высшему своему командиру, атаману каша Горобцу, и потом грянули: «Слава, слава, слава батьку Махно, его штабу и восставшим под его руководством широким трудовым массам». Это выступление произвело переполох среди контрреволюционной публики. Белогвардейцы из 8-го корпуса и немецко-австрийские офицеры, так усердно всегда убеждавшие своих солдат, что Махно и махновцы никого в плен не берут, всех уничтожают, а потому, дескать, нужно бороться против них не на жизнь, а на смерть, эти самые офицеры, находясь в зале, где состоялся банкет,